Глава 35. Снова император. «Ика», — медленно говорит Аш, когда Шаргрен и Диего уходят. «Господин», — откликаюсь я, рассматривая кружку с давно остывшим мятным чаем, как будто это ядовитая змея. Надо ли говорить, что я к ней больше не притронулась после того злополучного глотка? «Тебе нужна помощь с воспоминаниями Эльсимины?» Немного мрачно интересуется он, вручая мне мой пряный чай, почему-то совершенно не остывший. Я не могу удержаться и вздрагиваю при одной мысли о том, что он залезет ко мне в голову. «Благодарю, мой сиятельный господин, но только не это». Аш наблюдает за моим лицом, наверняка отобразившим весь испытываемый ужас. И уточняет еще мрачнее. «Это может сделать Шаргрен». Я молчу, не желая повторно отказывать его императорскому величеству. У меня нет никаких сомнений, что теперь, когда Аш вернул себе силу, он вернет и трон. И очень скоро. Но делать что-либо с воспоминаниями я не хочу. Нож в груди прекрасно отрезвляет от лишних иллюзий и надежд. То, что и было нужно этой глупой Ике Стайр, чтобы принять действительность. «Все в порядке, господин». Наконец выдавливаю из себя. «Все в порядке». К счастью, он не думает настаивать, хотя вру я все так же неубедительно, как и всегда. Вскоре мы выезжаем из города. Вдвоем. Шаргрен будет следить за похитителями моего двойника. Диего же и вовсе остается тут, и, признаться честно, я не совсем поняла, по указанию Аши или по своим делам. Вероятно, он не может оставить сейчас свою страну, учитывая полную неразбериху с наследниками и угрозу со стороны империи Ашальгар. Собственно, официальных наследников у Рагола просто нет. Скорее всего, есть внебрачные, но пока про них ничего не известно. По крайней мере, мне и остальным простым обывателям Арагарского царства. Вот Аш наверняка что-то знает, но... Дорога моего господина, а значит и моя, лежит в Ликонское королевство. По сведениям Диего, туда направляется в данный момент Каирский князь. И Аш Альгару, очевидно, страсть как хочется побеседовать с его светлостью. О событиях Хвалы Рощи, полагаю. Ну и вообще о геополитической обстановке в мире, о внешней политике некоторых особо бесстрашных и взорвавшихся княжеств. С погодой нам не повезло. Почти сразу начинается сильный затяжной дождь. Лошади то и дело подскальзываются на размокшей дороге. Гуманнее было бы переждать, но господин мой явно торопится. Пусть он не гонит из последних сил, однако обедаем мы уже привычно на ходу. В этой сырости и тряске просто невозможно найти время для важного разговора. Ну или, может, я просто отчаянно трушу услышать ответы? Ночуем мы в какой-то небольшой деревеньке в горах, где даже нет постоялого двора. Мы просто пробираемся на чей-то сеновал, и я, умученная последними событиями дорогой, засыпаю, кажется, раньше, чем моя голова касается одуряюще пахнущего сена. Утром же меня будет горн. Еще очень рано. Только-только рассвело, и отчаянно хочется спать. Мне вообще кажется, что я могла бы проспать целые сутки. И не одни. Но с каждой возмутительно бодрой нотой на смену теплым объятием сна приходит беспокойство. Особенно, когда я понимаю, что это армия Ашальгара. И что самого Ашальгара рядом нет. Я выбегаю на улицу, но, конечно, там его тоже нет. Повинуясь скорее интуиции, нежели успев что-то обдумать, бегу на самую высокую точку в этой деревушке и застываю от развернувшейся картины. Далеко внизу, выстроилась армия. Мне сложно оценить количество солдат, но их очень-очень много. Они расположились бесконечными рядами на равнине. И перед ними стоит золотая фигура. На двойнике моего господина столько золота, что восходящее солнце порождает сотни бликов. Его невозможно не заметить, как, впрочем, и рассмотреть. Ко всему этому ужасу и направляется мой господин. Он верен себе и своей самоуверенности. Даже и не подумал набросить заклинание отвода глаз. И когда он вступает на плато перед строем, я невольно впиваюсь зубами в свою ладонь. Я верю в своего господина. Верю безусловно, бесконечно и слепо. Но как же все-таки страшно. Они видят его. Я замечаю, как чуть смещаются, искривляются и приходят в движение безупречные до этого линии. И перестаю дышать в этот момент. А потом они начинают опускаться перед ним на колени. Сначала медленно. Те, мимо кого он прошел минуту назад, медленно, ну не то чтобы неуверенно, скорее неверяще. Дальше быстрее, и вот уже волна опережает Ашальгара, разбегаясь все быстрее, пока не остается никого на ногах, кроме разве этого золотого двойника и нескольких генералов рядом с ним. Я все еще не смею пошевельнуться и вздохнуть. Нет такой магии, которая заставила бы тысячи людей так синхронно, так единодушно признать невероятное и подчиниться. И все-таки она есть. Непостижимая магия личности Ашальгар. Мне кажется, я даже отсюда это ощущаю. Еще чуть-чуть и тоже преклоню колени, или же они сами подогнутся, подломятся от пережитого волнения и от облегчения, что, кажется, все обошлось. Аш тем временем добирается до золотой фигуры, на мгновение застывает рядом. Мне не видно отсюда, что он делает. Слишком далеко и слишком мелко. Но золотая фигура вскоре падает. Почти сразу ее уносит, а настоящая Ашальгар в сопровождении генералов направляется к шатру. Он ни разу не обернулся и наверняка даже и не вспомнил обо мне. И я как никогда отчетливо осознаю, что рассчитывать на это все равно, что верить, будто солнце встает утром исключительно для меня. Это так же самонадеянно и глупо. Да и важно вовсе не это, а совершенно другое. Аш вернул свою армию, по крайней мере, ее часть. Я еще некоторое время наблюдаю за суетой внизу. Очевидно, император что-то приказывает, его солдаты спешно сворачивают лагерь, снуют туда-сюда, вокруг шатра, заходят, выходят, но сам Аш так больше и не появляется. Я с неясным и не оформившимся до конца разочарованием разворачиваюсь, собираясь вернуться к месту ночлега, чтобы забрать вещи, пока никто из местных их не обнаружил, и едва удерживаюсь от крика. Оказывается, меня давно окружили. Солдат из меня и вправду никудышний. Я так увлеклась событиями внизу, что и не заметила, как рядом со мной появилось десяток людей, даже больше, в форме армии Его Величества Ашальгара. А еще они явно посетили место нашего ночлега, держат лошадей и вещи. Интересно, давно ли они тут и чего, собственно, ждут? Не решила же Ашальгар арестовать меня? Удивительно, но вроде бы нет. По крайней мере, они преклоняют колено, называют меня госпожой и обращаются так вежливо и почтительно, что мне хочется то обернуться, не стоит ли за моим плечом сам Аш, то найти зеркало и убедиться, что это я, все еще я. И, конечно, у меня нет шансов отказаться, несмотря на весь выражаемый моими конвоирами пиетет. Мой господин про меня не забыл. Не таков Аш Альгар, чтобы позволить артефакту Кварны так просто уйти. Иду я, признаться честно, не очень охотно. Во-первых, мне претит присутствовать при расправе над генералами. А что она последует, я нисколько не сомневаюсь. Невозможно было за столько времени не понять, что с императором что-то не так. А если кто и в самом деле не понял? Что ж, слепому дураку на посту генерала точно так же делать нечего. Во-вторых, я вдруг испытываю острый приступ жадности и тоски. До зубного скрежета. Не хочется Аша ни с кем делить. Понятно, что это глупо, низко, эгоистично, и тем более очевидно, что он никогда мне и не принадлежал. О чем тут говорить? Но избавиться от свербящего чувства не так-то просто. По крайней мере, мне за время пути это не удается. Я чувствую, что Аш Альгару это не понравится. Но все равно как-то из глупого, что ли, опасного упрямства, едва перешагнув порог шатра, преклоняю колено и говорю: «Мой господин». В конце концов, что значит один его глоток из чужой кружки на фоне всей партии, которой я как была слепой пешкой, так ею осталась? Аш Альгар отрывает взгляд от разложенной на столе карты и несколько секунд молча меня рассматривает, а затем делает неожиданный вывод. «Хочешь поиграть?» Умудряется так вкрадчиво и многообещающе это сказать, что даже пресловутый нож в груди теряет актуальность и отходит на второй план. Я почему-то краснею и не могу отвести взгляд от приближающегося ко мне мужчины. Но нет, я вовсе не хочу ни во что такое играть. Вот только подниматься с колена почему-то не спешу. Нет, мой господин. Тогда вставай, предлагает Аш, останавливаясь рядом. Очень-очень близко. Не дразни меня. Да, мой господин. Ослушиваюсь самым возмутительным образом, продолжая смотреть ему в глаза. «Ика», — говорит Аш, — «и это уже даже не последнее предупреждение, это что-то за ним, но я все равно говорю. Ваше императорское величество, говорю с четким пониманием, что нарываюсь, и на что именно нарываюсь, говорю, чтобы уж точно нарваться». Друг Аш... Вокруг Аши сейчас столько любви и восторга, что невозможно устоять. Впрочем, кому я вру? Перед ним вообще устоять сложно. По крайней мере, мне, глупый и слабый Ики Стайр. И да, нарвалась. Кажется, теперь я не скоро еще смогу не краснее произнести «мой господин». И уж тем более ваше императорское величество. А еще почему-то тянет совершенно по-идиотски улыбаться, несмотря на ноющие от поцелуев губы. А карту почти не жалко. Уверена, что Аш помнит все наизусть. Армию Аш отправляет в освояси. Ну, почти. По крайней мере, им приказано преодолеть львиную долю пути в обратном направлении и остановиться в Каерском княжестве. Почему-то я сразу не соотношу это с захватом, воспринимаю как некий акт устрашения, лишний козырь в переговорах с Каерским князем, которые вскоре непременно состоятся. Но как бы не так. Вот уже почти полчаса я наблюдаю, как император и принц делят чужую страну. Они увлеченно передвигают маленькие флажки по карте Каерского княжества, пока еще мирно и молча. Но я вижу, как Андел начинает злиться. Аж же, наоборот, забавляется. «Вот так», — говорит его высочество и встает, давая понять, что это последнее слово. Аж пожимает плечами, продолжая сидеть, берет состоящий рядом шахматной доски фигурку белого ферзя и ставит на свою часть территории. «Что это?» — спрашивает принц, застывая на полпути к двери. «Мирислав?» — невозмутимо отзывается его императорское величество. Кажется, даже не считая нужным скрывать насмешку в темно-серых глазах. И принц возвращается к столу. Снова садится в кресло, бросает на меня быстрый, как мне кажется, извиняющийся взгляд и делает свой ход. «А что же Ика?» — спрашивает он, как будто ему и в самом деле не все равно. И переносит ферзя на другую сторону флажков к себе. «Что Ика?» Весьма натурально не понимает его аж, возвращая белую фигурку обратно. «Что она думает о твоих планах жениться на Мирославе?» Андел провожает ферзя взглядом, но на этот раз не трогает. Надеется, что Ашальгар переставит обратно сам. Император тем временем переводит непроницаемый взгляд на меня, и мне становится страшно, что придется все-таки вступить в разговор и что-то отвечать. А что именно отвечать, я не знаю. Да и что вообще можно на такое ответить? Несмотря на то, что я все понимаю и ни на что особенно не рассчитываю, фраза о женитьбе на Каирской княжне очень жжется. Сильно жжется. Впрочем, полагаю, дело тут не в самой княжне. Аж переводит взгляд на принца и лениво уточняет. «С чего ты решил, что Ика и ее мнение меня волнуют?» «Не волнуют?» — переспрашивает Андел. «Что ж, тогда, Ика, я счастлив предложить вам свое покровительство». Я прекрасно осознаю, что происходящее — продолжение той игры во флажки на карте. И каждый ищет теперь слабое место у своего вроде бы соратника. Любое слабое место, в которое можно ударить. И аж, похоже, про Мирославу гадал. А может, и знал. А вот принц насчет меня здорово промахнулся, увы. Ика, к сожалению, связана клятвой. Тоном, меньше всего ассоциирующимся с сожалением, произносит аж. Но я могу предложить любого другого стражника на твой выбор, если тебя интересует именно стража. Мирислава не согласится, мрачно произносит принц, оставив без внимания последний выпад собеседника. У меня есть чем ее убедить, чуть улыбается аж. И не знаю, как Анделу, а мне лично слышится другое. А мне не отказывают. Возможно, и принц тоже слышит это между строк. Он снова встает, ледяным голосом сообщает, что будет рад видеть нас на ужине через час, и уходит, глядя прямо перед собой, крепко стиснув в кулаки спрятанные в карманах руки. Несколько секунд висит тишина. Я чувствую, что аж меня разглядывает, сама же я... Сверлю взглядом стол и опустевшее кресло, в котором сидел явно проигравший в разговоре принц. У меня нет никакого желания сейчас смотреть на своего господина. Ика. Насмешливо, но удивительно мягко говорит аж. Ты играешь почти так же плохо, как Андел. Я даже не знаю, кто из вас больше и неправильнее додумал и обнажил больше уязвимых мест? Так нельзя, Ика. Я ловлю начавшую вдруг самовольно расползаться шнуровку на рубашке и посылаю Ашальгару коризненный взгляд. Он отвечает мне невозмутимым взглядом и продолжает. Анделу следовало бы ответить, что решил он это хотя бы с того, что я, как идиот, всюду таскаю тебя с собой. Раз уж он решил к тебе апеллировать. И я уж молчу о том, что ему следовало бы уточнить, что я имею в виду, поставив Мириславу на карту, а не пытаться любыми средствами перетащить к себе как можно скорее. Разве я говорил что-то о женитьбе? Мне нечего возразить. Логически все верно. Аж и в самом деле не сказал ничего. Но почему-то очень хочется забыть о всякой субординации, как следует стукнуть его императорское величество. Полагаю, принц даже предоставит мне политическое убежище, если что. Впрочем, это и в самом деле неплохой урок. И я даже, пожалуй, попробую применить его на практике. Как получить отставку из стражи? Очень серьезно и грустно спрашиваю у него. Аж чуть усмехается. Мне почему-то кажется, что одобрительно. И отвечает. Написать прошение. Я беру бумагу, перо. И, гадая, насколько далеко мне хватит смелости зайти, произношу. А в какой форме? В произволь. Под внимательным взглядом Аш-Альгара я составляю прошение. В связи не со способностью оправдать оказанное мне высочайшее доверие, не ставлю только подпись и дату и протягиваю ему. Так подойдет? Да, так подойдет, соглашается он, с интересом наблюдая, что же я сделаю дальше. И я ставлю дату и подпись, кладу на стол перед ним. Теперь это настоящее прошение, и решение Аша по нему будет настоящим. Я действительно не умею играть. И что хуже, не умею останавливаться. Он рассматривает бумагу, затем поднимает на меня совершенно чужой и холодный взгляд и говорит. Я не вижу препятствий. Не знаю, на что я рассчитывала, но успеваю испытать самый настоящий ужас при мысли, что сейчас он подпишет, несмотря на Кварну. Как знать, может быть, с Кварной уже все решено. Не зря же аж снился мне несколько ночей подряд. Подпишет, и мне придется встать и моментально выйти за эту дверь. Я больше никогда не увижу его так близко. У меня не будет шанса к нему прикоснуться. И чтобы отказать, заканчивает Аш. И бумага перед ним рассыпается в пыль. Позывы к рукоприкладству становятся почти непреодолимыми. Аш! Я легко могла бы сойти за настоящую змею. Ика. Я делаю несколько очень глубоких и медленных вздохов и спрашиваю уже без всякой игры, что со мной будет. С тобой все будет хорошо. Отзывается он. Кажется, что тоже совершенно серьезно. Я найду способ, как вас разделить. Тебя и Квар. У меня не поворачивается язык спросить, а что, если нас не разделить? Может быть, я могла бы их просто отпустить? Правда, вот беда, я ничего не чувствую, никаких способностей, никакой ниточки, ведущей к тому, что я видела тогда камни. И если бы аж с Шаргреном не утверждали в один голос, что Кварна где-то во мне, я бы решила, что ее в принципе больше нет. Ужин похож на фарс, по крайней мере для меня. Во-первых, все старательно делают вид, что Арислава нет, ибо ему просто не здоровится. А вовсе не потому, что его незадолго до ужина навестил Аш-Альгар. Во-вторых, Мирислава глядит не то что королевой, императрицей. Не знаю, успел ли это расстроенный Андел что-то обронить, или же в ее картинке мира иначе просто не бывает. Но она в непоколебимой уверенности, что император здесь ради нее. Она бросает на него такие взгляды, словно он уже раз пять предложил ей руку и сердце. И теперь она выбирает момент, чтобы осчастливить его долгожданным «да». Правда, картину идиллии немного портит сам Аш. Не только не торопящийся падать к ногам княжны, но и вовсю ухаживающий за своей любовницей-стражницей. И княжна не выдерживает. «Аш», — кокетливо говорит она, — «скажи, а почему Ика до сих пор простая стражница? Неужели не за что пожаловать ей чин хоть немного получше? Неужели у нее настолько нет талантов?» Я чувствую, что Аш-Альгар бросает на меня быстрый взгляд, но тут Мирислава знатно промахнулась. Чин генерала — последнее, чего бы мне хотелось. А что касается всего остального, Аш уже пожаловал мне титул и имение Дес Аблис. Чего еще может желать очередная любовница Его Величества? Неответной же любви в самом деле. «Когда я изучал историю, — говорит мой господин, выдержав паузу, — меня всегда удивляло, как Каерское княжество проиграло Арагарскую кампанию позапрошлом веке. Теперь я начинаю понимать». Андел как-то подозрительно покашливает и торопится перевести тему. Впрочем, не очень успешно. Княжна не унимается, ей непременно надо быть в центре внимания. Но теперь она обращается ко мне. «Ика, не расстраивайся. Аж он всегда такой со всеми женщинами. К сожалению, он совершенно не ценит своих фавориток. Мне жаль. Хотя ты, наверное, привыкла. Но я вот даже не представляю, каково это, когда мужчина тебя не любит и не уважает». Она снова переводит взгляд на моего господина и включает кокетство. «Аж, ну нельзя так. Уступи Ику мне, я буду с ней обращаться куда лучше». И глазки ему строит. «И почему я должен уступать кому-то свою любимую стражницу? Немного ленивая, интересуется мой господин». «Она мне нравится. Мы с ней подружились». Спокойно врет княжна. «Мне тоже нравится». Аш одаривает меня выразительным взглядом. «И мы тоже, можно сказать, подружились». «Ну, Аш», — опускает глаза Мирислава, поправляя изящный золотой локон, и шепчет так, чтобы все слышали. «Ну, в качестве свадебного подарка». «В качестве свадебного подарка я могу предложить тебе разве что жизнь отца и брата», — отрезает император. «Жизнь, но не свободу. И это более чем щедрый дар, учитывая предысторию». Мирислава не сразу осознает сказанное. По мере осознания начинает бледнеть, а затем на ее лице расцветает гневный румянец. Все же она невероятно красивая, эта княжна, просто, особенно в ярости. Она вскакивает и, глядя на Аша, сверху вниз начинает выговаривать. «Если ты тронешь мою семью, я никогда за тебя не выйду. Я не позволю тебе и пальцем к себе прикоснуться». «Да как ты?» «Сядь». Вроде бы тихо, говорит Аш, но Мирислава моментально замолкает и садится. «Мне вот вообще хочется спрятаться под стол и плевать, что это не солидно. От императора веет жутью. С ним невозможно спорить, с ним страшно быть просто рядом». «У тебя выбор между плахой и браком, Мирислава». «Был», — Аш говорит, принц вставая. это уже чересчур. Она не замешана и не должна страдать за грехи отца. Вот и женись на ней, огрызается Ашальгар. И женюсь. В запале бросает Андел и, кажется, собирается спорить еще, с боем вырывая право на руку Мириславы. Она не согласится, презрительно говорит император, и, конечно же, княжна не может смолчать. Соглашусь, шипит она и явно собирается еще что-то добавить, вероятно, что-то крайне нелестное про Ашальгара, но не успевает. Вот и прекрасно. Как ни в чем не бывало, говорит господин. Совершенно спокойно и благожелательно. Мы с Икой очень рады за вас и польщены оказанной нам честью быть свидетелями помолвки. Он встает, протягивает мне руку, за которую я с радостью хватаюсь. Мне хочется отсюда как можно скорее уйти. Принц и княжна молчат и старательно не смотрят друг на друга, даже не шевелятся, пока мы идем к дверям. «Мне кажется, нас за завтраком отравят», — шепчу я, — «стоит нам выйти в коридор. Или ночью зарежут». Аш смеется, говорит, что максимум Андел даст ему по лицу. Или Мирослава придет скандалить. Но княжне мы не откроем. А принцу откроем? Зачем-то уточняю я. Принцу откроем. Но он раньше утра не придет, говорит Аш, подталкивая меня ко входу в свои покои.